Глава 15, часть 2. Ричард сидел за столом в небольшом лесном домике. Он уже несколько часов как был на ногах, приказав слугам собираться в путь. Непонятная тоска гнала в дорогу, словно там, в порту Бильбао, его ожидала судьба. Он вспоминал события двухнедельной давности. Рано утром в его покое вошла расстроенная Мария. По темным кругам под ее глазами можно было понять, что сон в эту ночь не шел не только к графу. «Гвен серьезно заболела. У девочки лихорадка». Ричард метнулся к двери, но Деа Роу удержала его, перегородив выход с собой. «Граф!» — потребовала она нетерпящим возражения голосом. «Прежде всего вы должны позаботиться об общей безопасности. Гвен под надежной заботой». Мария потянула его в сторону стола. «Нужно немедленно написать Жаклин, королю и, конечно же, вашей благодетельнице королеве Филиппе». Бетфорд потер переносицу, обдумывая текст писем, и, усевшись на короткую лавку, открыл крышку чернильницы. «Я размышлял над этим, но если бы мы могли сегодня уехать, я отправил бы их в порту Бильбао в Англию». Испанка с удивлением смотрела на него. «Разве вы не собирались вернуться на родину?» «Только не сейчас». Граф нахмурился. «Возвращение будет означать свадьбу, а я пока не готов к разговору с лордом Пембрук. Я объяснял вам причину, по которой мы с Гвен не можем пожениться». «Хорошо помню наш разговор», — кивнула правительница. Она нервно вышагивала вдоль стены большой комнаты, перебирая в руках черные четки, облаченные, как всегда, в одежду цвета траура. Лишь белый воротник, плотно обтягивающий длинную шею, придавал лицу некую свежесть. Ричард не хотел бы стать таким же живым памятником потерянной любви, но если Изабель так и не отыщется, ему придется. Граф вспомнил светящиеся счастьем глаза Кевина и Гвен, украдкой следящих друг за другом. Он дал им надежду и вынужден будет разбить сердца? Нет, только не так. Но сейчас нужно сохранить жизнь брата, а уж потом решать, как сделать его счастливым женихом. Через некоторое время гонец, второй за последнюю неделю, скорой рысью отправился в Бильбао. 4 письма через месяц должны достигнуть берегов Англии. Большой кошель, висящий на ремне верного слуги, был тому гарантией. Леди Жаклин сама отправится к королю с просьбой защитить жизнь и достоинство сыновей, попавших в жернова борьбы за лакомые куски Испании. К ней обязательно присоединится друг мужа и старшего сына, Винс Пембрук, граф Пембрук, чье слово имеет большую весомость и ценность при дворе воинственного короля Англии. Граф в сопровождении Марии отправился в покои леди Пембрук, имеющей в замке тетушки постоянные комнаты. Гвен, покрытая потом, с разбросанными по подушкам влажными черными локонами, металась в бреду. Прогулка под дождем не прошла даром для хрупкой девушки. Около широкого ложа с красным, расшитым золотом балдахином на скамейке примостился Кевин. Он держал в ладони узкую кисть Гвен, внимательно следя за руками служанки, обтирающими мокрым полотенцем нежное лицо, раскрашенное ярким румянцем, сжигающее изнутри лихорадки. В отопленной жаровнями комнате пахло уксусом. Ричард ногой отодвинул скамейку с бароном в сторону и поцеловал невесту в лоб. Затем отдал распоряжение приоткрыть окна и проветрить спальню. За все это время мрачный Кевин не проронил ни слова. Перемотанная чистыми тряпками раненая рука висела на перекинутой через плечо привязи. Мария сделала знак мужчинам выйти из комнаты. Пришло время обтереть тело девушки травяным отваром, приготовленным местной знахаркой, которой правительница Бискайи доверяла намного больше, чем лекарю-еврею. Она попросила графа дождаться ее в библиотеке, чтобы обсудить, что делать дальше. Внезапная болезнь леди Пембрук рушила все планы. Барон все так же молча спустился в библиотеку и только там накинулся на брата с упреками. «Скажи, стоили твои предчувствия утомительной скачки под дождем?» Он со злостью швырнул в камин полено, подняв в воздух сноп искр и пепла. Огонь, получив новую порцию дров, взревел, взмывая языками пламени высоко вверх, облизывая прокопченные камни. «Ты же знаешь, насколько она хрупка! Как ты мог? Да ни одна причина на свете не стоит здоровья Гвен!» «Даже смерть!» — оборвал его причитание граф. «Чья смерть?» — удивился Кевин. Турнир прошел более чем удачно. Никто из них не получил смертельных ран. «Всех нас!» — оборвал его брат, взбахнув рукой, с раздражением добавив. «Жди сегодня к вечеру известий, и, поверь, они не будут радостными». «Ты начал говорить загадками. С каких пор ты перестал доверять мне?» «О некоторых вещах не стоит упоминать. Еще лучше их не знать», — шипел Ричард, боясь чужих ушей. «Могу сказать лишь одно. Граф Урхель не переживет сегодняшнюю ночь, если не скончался прошлый». «С чего ты взял?» — оторопел барон. «С того, что знаю, о чем говорю. Спасибо Господу, что мы сумели выбраться живыми из Витории». Блондин с недоумением смотрел на брата. Тот не способен на гнусное убийство, но, может быть, он понял о намерениях Хаймы или, еще хуже, имел с испанцем разговор и... Он покачал головой. «Только не говори, что подослал убийц. Скажи правду. Ты знаешь, я в любом случае поддержу тебя». «Мне незачем делать то, с чем прекрасно справился его брат». «Педро должен убить Хайме?» Младший Милтон потер виски, пытаясь осознать, что ему хочет сказать граф. «Не понимаю, они же родные...» «Не все братья-друзья, как мы. Им есть что делить». «Это не розыгрыш?» Кевин сверлил Ричарда взглядом. Тот усмехнулся, добавив полным горечи тоном. «Я ради шутки загнал под дождем не одну лошадь, рискуя здоровьем невесты». «Чем злиться? Расскажи толком, что знаешь». Голубые глаза с мольбой смотрели в зеленые. «Лишь то, что граф принял хорошую дозу яда, и она поможет ему благополучно попасть прямиком в ад». Ветфорд нервно стучал ладонью по спинке кресла. «Но Педро хочет туда же отправить тебя. А может, и всех нас, сделав виноватыми в смерти инфанта». «Ты скажешь, кто?» Кевину не нужно было добавлять лишних слов. Ричард прекрасно понял вопрос, как и брат его ответ. «Нет, главное, что я это знаю». «И что будем делать теперь?» Барон присел на угол мягкой поверхности. «Нам остается только ждать». Граф взъерошил пальцами густые темно-рыжие волосы. «Я отправил письма с разъяснением произошедшего и настоящей причиной гибели Хайма королю и с просьбой о помощи королеве Филиппе, а также нашей матушке. Думаю, что правитель Кастилии не откажет властителям могущественной Англии». «И я знаю, кто поддержит Педро». Двери библиотеки распахнулись. Вошла Мария Диас де Оро. Она расслышала последние слова вскочившего на ноги Кевина и, дождавшись, пока слуга выйдет, сходу вступила в разговор. «Вижу, вы сами поняли затеянную Педро игру». Графиня усмехнулась. «Он одним ударом убивает сразу двух зайцев. И от неугодного, вечно бунтующего брата избавился, и повод для ссоры с королем Кастилии нашел». Убийца давно приобрел союзника в лице правителя Франции, находящегося в состоянии войны с Англией. А вслед за Францией его поддержит и дружественная ей Италия. Графиня обвела взглядом братьев. Она поняла по взглядам Бетфорда, что тот раскусил тонкую игру Педро IV. Именно поэтому он хотел как можно быстрее покинуть Испанию. Но человек предполагает, а Бог располагает. И значит, в планы Всевышнего входит остановка в ее землях графа Бетфорд, за которого непременно вступится Эдуард III. Король не бросает своих вассалов на растерзание иностранным государям, тем более таким вероломным, как король Арагоны, известный древними притязаниями на земли Кастилии. Барон с силой ударил кулаком по каменной стене и с искренним раскаянием склонился перед графиней на колено, воскликнув. «Будь проклят, Хайме! И я, раз из-за нашего спора может разгореться война, угрожающая вашим землям!» Он прикоснулся губами к краю бархатного платья Марии. «Видит Бог, я не хотел!» Испанка опустила руку на белокурую голову рыцаря. «Милый мальчик, поверьте, вы тут совершенно ни при чем. Ваш бой только повод, а не причина. Его Педро нашел бы в любом случае». Она обернулась к Ричарду. «Граф Бетфорд, остается уповать на смелость и мудрость вашего сюзерена. Кастилия обескровлена гражданской войной. Нам необходима помощь, чтобы отстоять независимость». «Сделаю все, что смогу. Уверен, вы ее получите». Правительница развернулась в сторону выхода, сказав на прощание. «А теперь моя очередь писать письма и раздавать указания. В землях Кастилии никто не посмеет обидеть моих друзей». Кевин, стуча тяжелой обувью по засыпанному соломой полу, последовал за Марией. Он не хотел надолго оставлять Гвен. Хоть кого-то в этом доме должно волновать ее здоровье больше политики. Ричард остался один. Он уселся в кресло и, переворошив угли кочергой, надолго погрузился в мысли.